Глава 21. Выходя из дому, Джефф первоначально хотел покурить на лужайке. Однако внезапное появление мистера Шепперсона, человека с вихляющимися ногами, заставило его переменить планы. Можно было понадеяться, что мистер Шепперсон не скажет «чудный вечерок» и не затеет разговор. Но для влюбленного, который хочет остаться наедине со своими мыслями, риск был слишком велик. Соответственно, он унесся прочь, как антилопа от миссис Корк, и уничтожил опасность зародыша. Несколько минут он в глубокой задумчивости прохаживался по дорожке, обсаженной рододендронами. Неделю назад мысли Джеффа занимали бы таинственный китаец, ночные выстрелы и инспектор Первис, который, набрав в грудь воздуха, восклицает: «Это человеческая кровь!» Однако сейчас он думал о Бен и пытался вспомнить, что там такое после строчки «Выйди в сад, вечерний мод». За этим его и застала Энн, когда вышла в сад, озирая окрестности, словно львица в поисках добычи. По пути из буфетной на лужайку ее желание поговорить с Джеффом ничуть не остыло. Навстречу ей вихляющейся походкой направился мистер Шепперсон. «Чудный вечерок», — сказал он. «Да», — отвечала Энн, — «я ищу мистера Эдера. Думаю, вы найдете его вон на той дорожке. Когда я вышел из дома, он был на лужайке, но торопливо ушел». «Жаль», — заметил мистер Шепперсон. «Я как раз думал поболтать. Обед, кажется, задерживается». «Да, там мелкие неприятности». «Ох-ох-ох», — сказал мистер Шепперсон. Ему хотелось шпината. Энн снова пустилась по следу. На дорожке было почти темно. Прочные бастионы цветущих кустов заслоняли догоравшее небо. Над мшистой тропкой висел усеянный звездами синий полог. Тем не менее Джефф сразу увидел Энн и, не подозревая о грозящей опасности, ринулся к ней навстречу. Он с трудом верил в свое счастье. Душа его парила, слова рвались из груди. «Поразительно!» — воскликнул он. «Только я сказал, выйди в сад, вечерний мод, и тут появляетесь вы. Другие назвали бы это совпадением, но я склонен видеть здесь передачу мыслей. Вы знаете, что там дальше?» «Где?» «Ну, после этой строчки, выйди в сад, вечерний мод». «Не знаю». «В вашем домашнем образовании явные пробелы. Вам надо было отправиться в Роудин. Там бы вас накачали под завязку». «О, Господи! У ворот стою один!» «Что это вы такое несете?» «Это четвертая строка. Значит, вторая должна кончаться на льдин, сидин, господин или что-нибудь в том же роде. Мы подбираемся ближе». Энн почувствовала, что события развиваются в неверную сторону. «Я пришла не для того, чтобы говорить о поэзии». «Да не важно, зачем вы пришли. Главное, вы здесь. Это прекрасно». «Я должна вам кое-что сказать». «Я тоже. У нас будет долгая, уютная беседа». Энн попыталась зайти с другой стороны. «Мой дядя, дай ему Бог здоровья, только что сообщил мне ужасную вещь». Джефф сочувственно кивнул. «Ну, с ним такое бывает», — сказал он. «И все равно это настоящий английский джентльмен старой закваски». «Слушайте!» «Слушаю». «Он сказал, что был в вашей комнате». «Ничего страшного, передайте ему, пусть заходит туда, как в свою». Энн начала притоптывать ногой по мшистой дорожке, жалея, что из-за темноты Джефф не видит ее лица. Выражение рассчитанной суровости, чувствовала она, вызвало бы расспросы и позволило бы быстрее перейти к сути дела. «Если вы дадите мне закончить...» «Конечно, конечно, продолжайте». «Спасибо». «Дядя недавно заходил в вашу комнату. На столе лежала книга. Он взял ее и взглянул на первую страницу». Эйфория Джеффа пошла на убыль. Он корил себя за беспечность, с которой оставил подписанную книгу в таком месте, где ее мог увидеть прославленный своей любознательностью шестой виконт Афингемский. Он начал понимать, почему ему в некоторые моменты разговора казалось, что Энн против обыкновения не в духе. «Да?» – осторожно спросил он. «Там было имя. Джи-Джи Миллер». «Ах, это!» «Что значит «это»?» «Значит, это книга Миллера. Давно собираюсь вернуть». «А, ясно», — сказала Энн, очень ласково и тихо, словно ее позабавило мелкое недоразумение. «Так это не ваша книга?» «Нет, моего друга Джиджи Миллера». «А я думала, это вы, Джиджи Миллер?» «Нет, моя фамилия Далримпл». «Да, Джеффри Далримпл». «Ясно». Энн на мгновение замолчала. Она подняла глаза к небу, удивясь, что молния не ударит с вершины и не испепелит лжеца. Ее ярость сменилась странным затишьем, как бывает с чайником, слишком долго кипевшим на плите. «Так ваше имя Далримпл?» «Да, но продолжайте звать меня Джеффом». «Но вы знаете мистера Миллера?» «Да, немножко, славный малый». «Неужели?» «Я кое-что вам о нем расскажу. Он трепло, у него язык без костей. Главное не судить его по тому, что он несет. Например, если он любит девушку, то может усомниться в его серьезности. Она может решить, что он подшучивает от того, что он болтает о том, о сём, и никак не может перейти к главному. Может даже показаться, что он просто любит слушать свой голос. На самом деле это просто робость». «Робость? Вы не поверите, но я очень робок». «А мне казалось, вы говорите о мистере Миллере». «Да, запутался, мы с ним очень похожи». «Примите соболезнования». «По-моему, мистер Миллер – один из самых гнусных людей на Земле». «Ну что вы! Посмотрите, как он обошелся с племянником миссис Корк. Может быть, он вам рассказывал?» «Ах, вы одели Пенни Фадер против Тарвина? Кажется, он что-то такое упоминал». «Так ваша фамилия Далримпл?» «По-моему, вы уже спрашивали». «Просто меня это удивляет». «Удивляет? А вы думали, будто моя фамилия Эдер?» «Нет, Эдер мой псевдоним». «Тогда, наверное, в программке была опечатка». «В какой программке?» «В программке матча между Англией и Шотландией в Твикинхеме». Джефф на мгновение замолчал. «Вот как», — сказал он, — «вы там были». «Да, там-то я вас прежде и видела. Вы играли за Англию, и в программке было написано «Джиджи Миллер». Теперь Джефф замолчал надолго. Он думал возмутиться оплошностью распорядителей матча, потом решил, что не стоит. «Я понял», — сказал он, — «это в значительной мере подрывает теорию Далримпла». «Да уж». «Мне, наверное, следует нести ясность, если вы считаете это нужным». «Да, меня зовут Джиджи Миллер». «Что я вам и говорила?» «Да, но надо же, вы были тогда в Твикинхеме. Хорошая была игра, как вы думаете? Нам повезло, что мы не продули. Крепкие ребята эти шотландцы. Удивительное дело. Образование в Мэтчинсоне, Фетисе, Лоретто и подобных заведениях воспитывает твердость колен и умение прошибать грудную клетку на вылет. У меня еще несколько недель все болело. Не знаю, насколько вы разбираетесь в американском футболе, но я был полузащитником, и мне выпала обязанность бросаться на этот мяч. Впредь я намерен коллекционировать старинный фарфор». Энн снова начала постукивать ногой о дорожку. «Жаль, эти шотландцы вас не убили!» – процедила она сквозь зубы. «Миссис Моллой, крупная в этом специалистка, ее бы одобрила!» Джеффу начала возвращаться прежняя уверенность трубадура. Он убеждал себя, что хотя вопрос еще не улажен, все может закончиться хорошо. Люди, напоминал он себе, выкручивались и не из таких переделок. Взять хоть его первый детектив. Там героиня порвалась с героем. Одноглазый китаец сказал ей, будто он герой, убил ее брата Джима. Разыгралась бурная сцена. Она пообещала герою никогда его больше не видеть и даже вспоминать не иначе, как с отвращением. Однако в последней голове это все уладилось. «Может быть, дядя говорил вам, что я помолвлена с Лайонелом Грином?» «Да, говорил. Я был в ужасе». «Вот как?» «В полнейшем ужасе. Если вы внимательно читали отчет о деле Пенни Фадер против Тарвина, то хорошо представляете, что такое вонючка Грин». «Да как вы смеете так его называть? В школе его все звали вонючкой, и не зря. Никакая человеческая сила не могла загнать его в ванну. Уверяю вас, многие в Альма-Матер предпочли бы, чтобы Лайонел Грин получил домашнее образование». У Энн было столько ответов на это гнусное обвинение, что она не знала, какой выбрать, и, разумеется, выбрала самый неудачный. «Не говорите глупостей! Лайнел все время моется!» «Ну, понятное дело, наверстывает!» На Энн, как в свое время и на мистера Моллея, накатило неприятное чувство, что у Джеффа на все есть ответ. «Будь дорожка по ней, под ней потверже, погулче!» Она бы снова топнула ногой. «Нет-нет», — сказал Джефф, — «вы не должны выходить за этого вонючку Грина. Мы найдем вам кого-нибудь получше». Энн решила быть холодной и извительной. «Вас, может быть, точно? А что? Я вас люблю. Я полюбил вас, как только увидел. С первого мига, когда вы вошли в контору, словно луч». Энн решила, что лучше быть резкой и безразличной. «Мне некогда стоять здесь и говорить глупости», — сказала она. «Я пришла сообщить, что знаю, кто вы, и что вам лучше уехать, и как можно скорее». Джефф совсем расстроился. «Уехать? Все твердят, чтобы я уехал. А я предпочел бы не уезжать. Однако придется. Здесь настоящий Шерингем Эдер. Когда я уходила, он говорил с миссис Корк. И она вас ищет». Джефф некоторое время стоял, обдумывая эти слова. При всей своей изобретательности он видел, что это сильно осложняет дело. Миссис Моллей непременно поинтересовалась бы, что он теперь запоет. «И я решила, что вас надо предупредить». «Очень тронут. Вы когда-нибудь видели миссис Корк на тропе войны?» «Пока нет». «Скоро увидите». «Она злится?» «Немножко». «Недовольна, что я ее обманул?» «Да». «Надо будет с ней объясниться». «Как?» «Скажу ей правду». «Вы умеете говорить правду?» «Я говорил правду, когда сказал, что люблю вас». «Ах, миссис Корк, начну я». «С легким смешком?» «Да, с легким смешком». «Ах, миссис Корк, в прошлый раз вы дальше этого не ушли». «Ах, миссис Корк, я вас повсюду искал. Мне сказали, вы недовольны, что я проник вам под видом Шерингема Эдера. Уверен, вы поймете меня, когда узнаете факты. Я люблю мисс Бенедик и приехал сюда ради нее. Я не мог быть от нее вдали». «И думаете, это ее успокоит?» «Конечно. Весь мир любит влюбленных. К тому же она вбила себе в голову дурацкую мысль, будто вы без ума от Лайонела Грина. И на радостях, что это не так, сразу меня простит». «Вам что, бесполезно повторять, что я люблю Лайонела?» «Совершенно бесполезно». «Ну, тогда я пошла». «А вы не ответили на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Я просил вас выйти за меня замуж». «Правда? А я не помню». «А зря. Речь зашла о вашем будущем муже, и вы предположили, что я мог бы претендовать на это место. И я сказал «да», как насчет этого?» «Вот как? Это было предложение?» «Да». «Так вот, ответ отрицательный». «Вы не выйдете за меня замуж?» «Нет». «Но почему?» «Господи, вы же должны видеть, что мы созданы друг для друга». «Не заметила». «Напрасно. Посмотрите, как у нас сразу все здорово пошло. Никакой неловкости. Просто двое близких людей встретились и подбирают нити, связывавшие их в прошлом существовании. Вы помните, мы согласились, что знали друг друга в прежнем рождении?» «Угу. Когда вы были королем вавилонским. А я рабыней, да?» «И каким? С трубкой, кубком, скрипачами и трубачами. Тогда вы согласились выйти за меня замуж?» «Нет». «Да, я все вспомнил». Энн внезапно очнулась. Она поняла, что ведет себя совершенно неправильно и рискует из львицы плавно превратиться в овечку. С самого начала все пошло не по плану. Она собиралась уничтожить Джеффа несколькими сокрушительными словами, резко повернуться и уйти, оставив его корчиться от стыда. Вместо этого она позволила втянуть себя в эту дурацкую болтовню, которая, честно признаться, всегда ей нравилась. Хуже того, нравилась и теперь. Обнаружив к своему стыду, что улыбается, Энн поспешила сделать каменное лицо. «Ну что ж, прощайте», — сказала она. Джефф изумился. «Вы же не уходите? Я только пришла предупредить, что миссис Корк жаждет вашей крови, а вы уж решаете, как быть дальше». «Я сказал, я все ей объясню». «Если успеете». «Думаете, она нажмет на курок раньше, чем выслушает мои объяснения?» «Вам повезет, если вы успеете сказать дальнейшее молчание». «Дальнейшее что?» «Молчание». «А зачем мне это говорить?» «Ну, я полагала, вы захотите сказать предсмертную речь, как Гамлет, герой одноименной пьесы Уильяма Шекспира», — сказала Энн, внезапно поняла, что вновь скатывается на болтовню.